Глава третья. Еще зима была студенная, когда пришел в Петербург караван белых двугорбых верблюдов из Китая. Привез он камни новые. Для торгов эти камни выставлялись в итальянской зале, и были аукционы публичные. Императрица всегда на торжище присутствовала, много камней для себя скупая. Камни из Китая были еще сыры, не обработаны, а чтобы красоту им придать, Анна во дворце своем мастерскую имела. Морозы стояли крепкие, устойчивые. Деревья на перспективах в кружевном серебре, будто кубки богемские. Снег хрустел под ногами прохожего люда. Петербург просыпался раненько. А вот кому нужда была раньше всех вставать, так это миллионщику Милютину. Ради чести в истопниках у царицы служил и поднимался часа в 4 утра, чтобы к 5 уже в ливрее быть. Печи топил в спальне царицы, оттого-то и Анна, и граф Берон его своим человеком считали. Императрица истопника давно уже не стыдилась. Видел он груди ее великие, ступни ног румяные, будто кипятком обваренные. «Благодати-то в тебе сколько!» — похвалил ее истопник. Анна Иоанновна поднималась всегда в 6 утра. «За доверие твое к особе моей!» — раздобрилась однажды. «Жалую тебя во дворянство! Целуй!» И ногу из-под одеяла выставила. Молодой дворянин, мужику за 60 уже было, поймал пятку ее величества и вкусно поцеловал. «А на гербе твоем велю печные вьюшки изобразить!» Еще темно за окнами узорчатыми, а она уже в мастерскую спешит. Там 2 ювелира заспанных, мсье Граверо и подмастерья Иеремия Позье. Станки налаживают, ремни приводные тянут. В тисках уже зажат китайский камень, голубое с красным. Позье ногами вертел станок, императрица с резцом работала. Стружку драгоценную Позье в шляпу себе собирал, испортив камень, царица щедро бросила его туда же, в шляпу. «Мерси», — отвечал тот и кланялся при этом. Высокие свечи в шандалах горели ровным пламенем. Вдруг раздался грохот ботфортов кованных. Залязгали шпоры. Это Миних явился. За год прошедший, на харчах варшавских, Миних еще больше размордатил. Раздался вширь, из штанов торчала всеядная пузо фельдмаршала. «Ну, матушка!» — сказал, подходя. «Благослови!» Затих резец станка, и Анна поцеловала его в лоб. «Благословляю тебя, фельдмаршал! Когда едешь-то?» «Сей день, сей час!» Анна Иоанновна даже всплакнула. «А дарить ли тебя чем? На дорожку бы, а?» Миних затряс перед нею жирной дланью протестующе. «Не, не, матушка, не сейчас. С Викторией одаришь!» И замолчали оба. «Что ж, можно ехать?» «Победные конкеты!» — сгоряча брякнул Миних. «Заранее к ногам твоим кладу, матушка! Сам я с армией Бахчисарай истреблю, а корпус Петра Ласи станет Азов брать. Да хорошо бы калмыцкого хана Дундуку Амбу расшевелить, чтобы по кубанским татарам ударил!» «Езжай, фельдмаршал!» — перекрестила его императрица. «И помни, еще не все злодеи истреблены мною. Голицыны да долгорукие еще по углам ядом брызжут. Из этих фамилий ты никого в чины офицерские не смей производить. Служить им только в солдатах!» Из дворца Миних отправился домой, на английскую набережную, где имел дом от Меньшикова ему доставшийся. Катил в санках мимо длинных мазанок, в коих размещались постоялые дворы для иноземных мастеров, мимо вонютных кабаков, возле которых тряслись на морозе полураздетые пропойцы. Фельдмаршал швырнул в народ питейный горсть медиков, велел пить за его Викторией. Во дворе дома уже готовили обоз в дорогу дальнюю. Для Миниха был оснащен крытый кошмами вазок с печкой, ламберным столом и горшком для нужд естественных, чтобы на мороз не выбегать. В карете уже засел друг фельдмаршала, пастор Мартенс. Тут же во дворе крутился и адъютант, капитан Христофор Манштейн. Отваги и силы непомерной. Он был верен Миниху, как родной сын. Жене своей Миних сказал: «Сударыня, прошу вас выдать денег для меня». «Сколько угодно вам, сударь». «Бочку! Миниху много не надо». Он по-хозяйски проследил, как ставят внутрь воска плетенки с вином, несут из дома окорока медвежьи, в корзинах тащат запеченные в тесте яйца. Из подвала выкатили бочку с червонцами. Если при Бероне для взяткобрания состоял фактор Лейба Либман, то в доме Миниха штабной работой занималась его жена. Все взятки брала она. А Миних оставался чист, аки младенец. «Я взяток не беру!» — говорил он. И это правда. Не брал. Потирая замерзшие уши, к нему подошел Манштейн. «Нас ждет слава бессмертная. Не пора ли трогать?» «Да, я сейчас!» Миних зашел в дом, чтобы проститься с семейством. «Сударыня!» — сурово сказал жене, не целуя ее. «Сударь мой!» — сказал сыну, грозя ему пальцем. Акт нежности был закончен. Миних резко повернулся, шагнул с крыльца в хрусткий сугроб, плюхнулся на кошмы воска. Сытые кони взяли с места, выкатили за ворота. «Пошел! К славе!» «Аминь!» — провозгласил пастор Мартенс и открыл карты. «Дорога очень дальняя, а первая станция в Тайцах. Банк, господа! Денег много, вина и продовольствия хватает, нет только женских ласк». Но Миних и тут извернулся. Задержась в Москве, фельдмаршал велел князю Никите Трубецкому сопровождать его до армии. И чтобы жену свою непременно с собой взял. И княгиню Анну Даниловну к своим рукам хапужисто прибрал, вроде походной жены. Миних в рассуждениях был прям и груб, как бревно, обтесанное тупым топором. Женщине он заявил без апелляций: «Мадам, вы до конца войны состоите при мне. Жалею только об одном. Кампания закончится конкетом быстрым. Я медлить не люблю. А мужа вашего, чтобы не скулил, слезы напрасно источая, я сделаю генерал-провиантмейстером. Довольны ли вы?» «О да, мой муж доволен будет тоже». На том и порешили. Поехали дальше. С музыкой. Казалось бы, бюрократы-людишки слабенькие. Сидят с утра до ночи по канцеляриям и скребут перьями по бумажкам разным. Но это не так. Бюрократия всегда сопровождает деспотию. И тем она сильна. Сама она бесстрастная, не рвет ноздрей, но канцелярщина невнятна бывает и к стонам людей, замученных ею. Напрасно взывал в Петербурге честный моряк Федор Саймонов: «Флот уже погиб от засилия бумажек разных. Ни людей, ни кораблей, ни дел и ройских отныне не видать. Одни бумаги над мачтами порхают». Неслыханно дело приключилось. Канцелярия против флота на абордаж поперлась, и флот она победила. Движением бумаг по флоту руководил великий Астерман. Управляя директивно, под опасением жесточайшего истязания, опять клещи, опять кнуты, снова топоры и клейма. А где же геройство? Президент в адмиралтейств коллегий, адмирал Головин, которому сам Бог велел дать Астерману по зубам, чтобы в чужие горшки не совался, вместо того окружил себя иностранцами и во всем власти угождал. Астерман, смешно сказать, уже белый мундир адмирала на себя примеривал. Хорош он будет с гнойной ватой в ушах, с костылями и коляской, весь обложенный пухом на палубе галеры при крутом бейдевинде. Саймонова вице-канцлер как-то спросил: «Кстати, а какой на флоте самый безопасный корабль?» «Есть один», — отвечал Саймонов. «Его вчера на слом в Неву привели. Слышите, стучат топоры? Его на дрова рубят». Бюрократы убеждены, что им любое дело по плечу. И Астерман уже просил императрицу, чтобы ему чин генерал-адмирала дали. «Да ты совсем уже обалдел, мой миленький!» — сказала Анна. Сейчас для нужд войны созидались два флота сразу. Один на Днепре, другой на Дону. Замышлено было спустить их по весне к югу и ханство Крымское охватить с двух морей, с Черного и Азовского, армиям с воды помогая. Но не было лесу. Мастеров не хватало, работные люди разбегались, не стало и совести. Страх, внушенный директивами, витал над мачтами, а страх совести не товарищ. «Ой, полетят наши головы!» — толковали на верфях в Брянске. «Быть нам всем драну и рвану!» — судачили на Дону. Заранее собирались силы. Две громадные армии шли на Киев, сжимаясь в боевой кулак единого компонента. Из-под Варшавы шагала армия Миниха в 90 тысяч человек. С берегов Рейна, что пронизаны солнцем, тяжко и неотступно двигалась на родину славная армия Петра Ласси. Маршрут ее лежал от стен Гейдельберга через владения Римской империи, минуя Краков. Много повидали в долгом пути богатыри русские. А на юге рано растеплело, побежали ручьи, кое-где на горушках уже и травка проклюнулась. Ранней весной 1736 года фельдмаршал Миних тронулся через степи на Дон. «Толмача мне надобно сыскать доброго!» Явили ему походного толмача Максима Бобрикова. Сам, будучи из донских казаков, мужик ведал почти все языки восточные. «Откуда у тебя опыт сей?» — удивлялся Миних. «Опыт от опыта же!» — отвечал Бобриков. Миних прибыл в крепость Святой Анны, что стояла на границе турецкой близ самого Азова. Тут его лихорадка сразила. Крепость Святой Анны положила основание городу Ростову-на-Дону. Миниха сажали и снимали с лошади, будто куклу деревянную. Азовский комендант прислал к нему посла-адъютанта. «Мой паша — любимая тварь Аллаха», — сказал посланник. «Надеется, что высокоутробный Миних, любимая тварь своей царицы, не со злом прибыл в края эти. Великая Порта войны с Россией не ведет, а комендант Азова не подавал поводов к недовольству вашему». Максим Бобриков перевел речь посла как по писанному, не побоясь при этом Миниха тварью назвать. Фельдмаршал дал ответ. «Поклон паше Азовскому посылаю, а более пока ничего». А вокруг Азова немало пикетов и кордонов понаставлено. Стали их ломать солдаты. И немало вокруг деревень татарских. Всю ночь с фаса в цитадели стучала дежурная пушка, предупреждая жителей, чтобы спешили в крепости от русских укрыться. Но жители бежали прочь, в сторону кубанских татар, единоверцев своих. Миних, форпосты взломав, позвал до себя генерала Левашова, который под Азов прибыл с Кавказа, где недавно отдали надиру Баку и Дербент. Левашов был злобен от потерь земельных, настроен запальчиво воинственно. «Вот и воюй», — кратко наказал ему Миних. «А когда прибудет фельдмаршал Ласси, команду над армией ему сдашь. Я поехал». И отправился в Царичанку, где собирался главный штаб его. Лагерь жил по шатрам и хатам, шумно, сытно, безалаберно и хмельно. Тут были принц Гессен-Гомбургский, генерал Леонтьев, брат графа Берона Карл, инвалид известный, Штофельн, Гейн, прочие. Были здесь еще два генерала, опытные и зверски дрочливые. Юрий Лесли из дворян смоленских и Василий Аракчеев из дворян бежецких. Лесли – потомок короля Дункана, но из прошлого удержал в памяти только девиз своего древнего герба. «Держись в седле крепче!» На высохшем теле смоленского воина латы бронзовые, в которых дед его на Русь прибыл. Русские солдаты любили Лесли, произнося его фамилию на свой лад – «Если». Лесли был храбр и справедлив. Как рыцарь он терпеть не мог принца Гессенского. «Трусы всегда жестокосердны», — говорил благородный старец. «Можно заставить людей страдать ради дела, но нельзя же страдания людей обращать в свое удовольствие». Войски принца Гессенского секли солдат преобильно, а раны свежие солью или порохом присыпали. Зато в шатрах генерал-аншефа Леонтьева кормили исправно. Генерал содержал кухню богатую, двух поваров имел, русского крепостного Степана и наемного француза Жана. Если генерал бывал недоволен соусом, француз отделывался внушением. А русского повара Леонтьев заставлял выпить 2 стакана перцовки, закусить животку велел 2 копчеными сельдями, после чего Степана сажали перед шатром на цепь и 2 дня не давали глотка воды. Иностранцы спрашивали генерала-аншефа: «Отчего, сударь, с французиком вы столь сердечный?» «А француз может мне пулю в лоб залепить». «Зато кровный брат по вере, на то он и брат, чтобы все терпеть». Манштейн ко всему виденному зорко присматривался. «Я сделал странный вывод, экселленс», — сказал он Миниху однажды. «Каждый русский в отдельности разумен, смел и самобытен. Но в массе своей русские тупы, пассивны и раболепны». «Не думал об этом», — отвечал Миних. «И вам не стоит. Лучше проведайте стороной, что с провиантом для похода». Трубецкой жалуется, что валы отстали, плохо тянут обозы. «Зовите сюда этого трясуна!» Явился раболепно согнутый князь Никита Трубецкой, друг Феофана Прокоповича. Сам стихи писавший, он был низок, отвратен, угоден всем, кто выше его. При веселой Екатерине I князь теленком ревел на ее пирах, а с набожной Анной Иоанновной князь горько рыдал пред иконами. Нет, не всегда поэты благородны. «Иди сюда! Ближе! Ближе!» — сказал ему Миних. Князь приблизился, и фельдмаршал без жалости нарвал ему уши. За валов, которые медлительны, за хлеб, которого все нету. «А теперь ступай! Даже не своей скажи, чтобы причесалась! Я ее к вечернему чаю зову, а тебя при всем чае не надобно!» В тени распахнутого полога шатра показалось большое чрево княгини Анны Даниловны, уже беременной. Дамой она была бойкой, языкатой, бравой. С такой никогда скучно не будет. Утром фельдмаршала навестил вездесущий проныра Манштейн. «Князя Трубецкого нельзя допускать до части комиссариатской. Он вороват, ленив, продажен. Он испортит нам всю экспедицию». А в спальне фельдмаршала еще пахло духами княгини. «Ну что делать?» — вопросил Миних, искренне огорчаясь. «Чем-то я должен его протежировать? Ах, мой милый Манштейн! От Анны Даниловны я получаю столько бурного огня, что можно простить и копать от ее муженька. Какая дивная женщина досталась мне на старости лет! Посылайте гонца под Азов. Прибыл Лоси или Лоси не прибыл?» В эти дни Миних сообщал в письме императрице, что русская армия носит его на руках. Солдаты называют его не иначе, как соколом и столпом всего Отечества. Это он хватил через край. Совсем другой человек — фельдмаршал Петр Петрович Лоси. Скромный ирландец, он связал свою жизнь с Россией и служил ей преданно и верно. Сейчас он возвращался из корпуса Евгения Савойского, где солдаты русские бились за интересы венские. Австрийский император дал Лоси титул графа, но Петр Петрович в России титулом этим никогда не пользовался. Лоси умный человек, понимал, с Минихом ему не тягаться. Миних его перешибет всегда, ибо силен при дворе. Не в пример Миниху, Лоси любил и щадил солдата русского. И солдат русский Миниха только боялся, а Лоси он душевно жаловал и уважал за мужество. Сейчас он поспешил к Азову, так что не однажды загорались оси колес его почтовой кареты. Багаж был немудрен, а за каретой Лоси в отдалении скакали конвойцы. Азов был недалек, когда татары напали. Сшиблись сёдел казаков, батовали их арканами, Лоси выскочил из кареты без мундира в сорочке, успел выпрячь одну лошадь, шпор на ногах не было, ударил ее пятками. Петли аркана, раскручиваясь, просвистели над его головой. Лоси пригнулся, и веревка скользнула по плечам. Лошадь понесла наметом. Так и прибыл Лоси под Азов, без конвоя, без кареты, без мундира, без багажа. Левашов доложил ему, что осада Азова ведется, а вчера с моря уже показался флот турецкий. «Ладно», — ответствовал Лоси, запрыгивая в сапу. Ночью он продвинул войска на 40 шагов. Турки вышли из крепости, отбросили их обратно. Ночь наполнилась звоном лопат. Противник быстро засыпал нарытые русскими траншеи и сапу. Лоси спокойно допил кофе, подтянул на руках скрипящую кожу крак. «Сейчас пойду я», — сказал он, обнажая клинок. В полном мраке дрались у палисада. Лоси сбросили в ров, сверху на него прыгнули сразу два турка. Одного он принял на шпагу, лезвие с хрустом обломилось. С бруствера выстрелили и попали в ляжку Лоси. Старик упал. Казаки спасли его от пленения, а после боя, отвечая на попреки в ненужном озардовании, Лоси говорил: «Как же я могу требовать мужества от подчиненных, ежели сам не окажу мужества того примеры достойные?» Лекарь ковырялся в его ране, а фельдмаршал курил трубку. «Посылайте гонца в Царичанку», — наказал Лоси. «Пусть Миних ведает, что я к Азову прибыл, но Азов еще не взят, и когда возьмем его, того не знаю». И так война началась. Но это еще не война. Были капли крови, а будут реки ее.